Глава шестая. «Сергей!» — заглянул ко мне в каюту молодой паренек, живущий в соседней каюте. «Зовут Архар. Нормальный парень. Один из бойцов отряда. Мы немного успели уже пообщаться. У нас общий сбор». «Где?» «Арсенал!» Произнеся это, он убрал свою голову из дверного проема и закрыл дверь. «Общий сбор — это, наверное, хорошо. Наконец-то меня проверят в реальном деле, и раз меня зовут на него, значит, все же окончательно решили принять к себе. Иначе бы, несмотря на все совместные тренировки, просто оставили меня здесь. Значит, всерьез рассматривают такой вариант, чтобы я присоединился к несокрушимым. Это радует, наверное. Я до сих пор до конца так и не определился с тем, хочу я с ними остаться на какое-то время. Или лучше будет при первой же возможности уйти в свободное плавание. У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Уже прошло 2 недели с того момента, как меня выпустили из медицинской палаты и приняли в члены экипажа. Пока во временные, о чем мне прямо и сказали. И определили меня в подчинение Осаре. Выделили мне отдельную небольшую каюту и поставили на довольствие. И с того момента начались постоянные тренировки. Меня всячески проверяли. Мои действия в одиночку, в паре, в команде, подчинение приказам, действия в условиях тренировочного боя. В общем, скучать мне было некогда. Познакомился с другими бойцами несокрушимых. Ударная группа, которая обычно куда-то вылетает и на плечи которой ложатся боевые действия за пределами фрегата, состоит лишь из 2 десятков человек. Остальные члены экипажа фрегата обычно не занимаются таким, берясь за оружие в крайнем случае. Но в форме себя все они поддерживают. Такие правила в команде. Если вдруг что, они должны быть в состоянии постоять за себя. Вроде бы со всеми удалось найти общий язык. Открытой и стойкой неприязни ни с кем пока нет. Ну или ее от меня тщательно скрывают. А так, нормальные люди, без особых закидонов, бывают со своими особенностями, но ничего сверхъестественного. Ко всем можно найти свой подход. Несмотря на то, что в команду несокрушимых я за это время вроде как с большего и влился, выяснить подробности о глобальной обстановке особо не получилось. Доступ к глобальной сети получить не удалось. На фрегате есть передатчик, но пока корабль не в мирной обстановке, доступ к нему строго ограничен, а сам передатчик отрезан от корабельной сети. И как бы я ни старался, подобраться к нему у меня не вышло. Можно было бы, конечно, попробовать в наглую проникнуть к нему и подключиться напрямую, но решил, что это не стоит того риска. Расспросы же членов экипажа тоже не сказать, что много дали. Приходилось же действовать осторожно, чтобы случайно ничего лишнего не ляпнуть. Я и так пока считаюсь за немного странного чудака, сбежавшего от чистых и не знающего многих банальных вещей. И расспрашиваю не только я, но и меня. И так и эдак, наверное, почти все пытались выведать у меня, кто я такой, откуда взялся, и все в таком духе. Но я к этому отношусь спокойно. Это логично и ожидаемо. Придерживаюсь почти правдивой версии про станцию, на которой очнулся. Но вот если начинают задавать вопросы о том, что было до нее, стараюсь уходить от ответов или отделываться общими фразами. Но не врать, чтобы потом самому не забыть, что говорил, и не проколоться на этом. Про этих непонятных чистых, к которым меня упорно относят, выяснить в общих чертах получилось. Это группа людей, отделившаяся от остальных и пошедшая своим путем. Не совсем мне понятным, в какой-то мере странным. Но это их выбор, и меня он пока не сильно тревожит. Они отказались от каких-либо модификаций своих тел, не только технических, но и вроде как генетических. Они считают, что раз люди давным-давно на Земле так жили, то и им нужно. Полная глупость, как по мне. Но при этом они не отказались полностью от технологий. Нет, они их вполне успешно развивают, стараются компенсировать отсутствие улучшений тел внешними устройствами. И судя по тому, что они до сих пор вполне успешно существуют, это им очень даже удается. Несколько веков назад это была относительно небольшая группа людей. Сейчас же они занимают как минимум десяток звездных систем и являются довольно ощутимой силой. Особенно никуда не лезут, но и чужаков у себя не любят. Обычно всех, кто залетает на их территорию, или разворачивают, или уничтожают. А вот про все остальное осторожные расспросы немного дали. Попытался разузнать, что случилось с Землей. Система навигации на фрегате выдавала мне то же самое, что и на спасательной капсуле. Такой планеты не существует. Но разговоры почти не помогли. Многие просто пожимали плечами, говоря, что не знают. Другие отвечали кратко. Она уничтожена. Но никаких подробностей. В самом деле уничтожена. Полностью? Почему? Как это вышло? Тот факт, что Земля, возможно, уничтожена, не слабо меня выбил из колеи. Мы так за нее бились, а теперь... И что со стаей, с моими котятами? Они, получается, тоже уничтожены вместе с ней? Или они все же каким-то чудом спаслись? Понять глобальную обстановку и расклад сил тоже не очень вышло. Кто-то с кем-то воюет, где-то что-то происходит, но вроде бы ничего глобального. Земная Федерация все еще существует. Это радует. Но она больше не гегемон. В какой-то момент в ней вспыхнуло множество внутренних конфликтов, и многие смогли отколоться. В итоге теперь у людей не только эта федерация, но и ряд других государственных образований. Почему именно государственных образований? А потому что там и республики, и королевства, и корпорации, и еще куча всего. Док, которого я подловил и которого расспрашивал об этом, не очень горел желанием вдаваться в подробности, отговариваясь тем, что «когда прибудем в обжитые системы, мне дадут доступ к сети, и я сам узнаю все, что меня интересует». Он согласился рассказать лишь общие моменты, иногда бросая на меня любопытные и удивленные взгляды. Но и даже так это было достижение для меня. Остальные члены экипажа вообще не хотели говорить о чем-то таком, и из них у меня получилось вытянуть максимум по несколько предложений и коротких ответов. Империи, которая когда-то давно сделала Землю своим охотничьим угодьем, из которой мы потом немало воевали, совершив то, что до того момента считалось невозможным, и отстояв свой мир, а заодно и саму империю взбаламутив до такой степени, что ей стало не до нас, тоже сильно досталось. И да, имперцы так и остались имперцами, другого названия у них не появилось, других государств у них не возникло, но империю долгое время очень сильно штормило. Однако в итоге она все же устояла. Часть имперцев покинула империю, разлетевшись по всему космосу. Остальные расы... Их оказалось заметно больше тех, про которые я знал. Но там в большинстве случаев ничего особенного, никаких крупных космических государств. Кто-то влился в уже существующие, кто-то сохранил суверенитет, потиху занимаясь своими делами и никуда не влезая. Особой роли на галактической арене они пока вроде бы не играют. А еще меня интересовало слияние, объединение полноценных искинов, которые способны испытывать эмоции. В мое время они были очень важной частью Земной Федерации, стали ее неотъемлемым элементом, плотно войдя в жизнь людей. Но узнать ничего не получилось. Стоило только задать вопросы про них, как все сразу же хмурились и отказывались говорить об этом. Странно, и порождало у меня лишь новые вопросы. Что-то точно произошло. Но вот что? Искины, несмотря на всю их полноценность, не могли намеренно вредить людям, только защищаться. Мы с Арти позаботились об этом, вписав это в саму их суть. Они как-то обошли это, или же люди что-то сотворили? Возможны оба варианта. Попробовал я разузнать и про таинственную систему, которую за эти дни не раз при мне упоминали. Слишком уж на нее было многое завязано. И вот тут меня уже просветили с превеликой охотой. И сказать, что узнанное удивило меня, это ничего не сказать. Я точно такого не ожидал. Примерно 400 лет назад, может, немного меньше, На арену галактики пришла система. Она не взялась вдруг непонятно откуда. Нет, ее создали вполне конкретные личности с конкретными целями. Вначале это была просто общая база данных, которая должна была помогать ориентироваться в разных вещах, начиная от чего-то безобидного, вроде описания модели одежды, и заканчивая моделями оружия и кораблей. Постепенно эта система привлекала к себе все больше и больше внимания, и вместе с этим развивалась, ее база данных пополнялась, становилась все объемнее. И в какой-то момент какой-то светлой голове пришла идея добавить в нее профили людей, чтобы облегчить их жизнь. Как и зачем? Все просто. Каждый человек, достигнув 16 лет, должен пройти специальное тестирование, которое оценит его возможности в виде баллов. Составит таблицу, занесет ее в базу данных. Профиль можно частично скрыть, а можно оставить полностью общедоступным. Его также нужно обновлять время от времени. Зачем? А на него завязали использование почти всего оборудования. Если не проходишь по минимальным параметрам, то хрен тебе, а не его использование. Профиль хранится в твоей нейросети. Она подключается к оборудованию и обменивается с ним данными. Если ты подходишь, то, пожалуйста, пользуйся, никаких проблем. А если нет, подучись, отточи навыки, пройди тестирование, и тогда уже пользуйся. Есть, конечно, способы обойти это, но этим мало кто заморачивается. Там все очень хорошо защищено. Да и это настолько плотно и прочно вошло в жизнь обитателей известной части галактики, что стало уже привычной и неотъемлемой частью их жизни. Да, система не только у людей, а у всех. Можно и без нее, но слишком уж удобная штука. С ее помощью можно быстро понять, что за оружие перед тобой, во что снаряжен противник, узнать его уровень. Уровень — это еще одна фишка системы. Он в любом случае открыт. Если свои параметры или же статы после первого тестирования ты можешь еще скрыть, то уровень всегда открыт. Присваивается он в зависимости от твоих способностей и возможностей и, соответственно, отражает, насколько этот конкретный человек силен в чем-то. Там какие-то сложные формулы расчета уровня, и никто мне рассказать о них не смог. Да никого это сильно и не интересует. Работает. И отлично. И уровень есть не только у людей, но и почти у всего. У оружия, брони, техники, кораблей. У простых вещей он чаще всего нулевой. Нулевым считается самый базовый уровень, вроде обычной одежды или аварийного скафандра. А оружие нулевого уровня — то, которое может пробить броню нулевого уровня. И такими вещами, что логично, могут пользоваться все, никаких ограничений. Как оказалось, современные обитатели нашей галактики, во всяком случае известны человечеству ее части, живут в самой, чтоб ее, настоящей игре. Охренеть просто! А иначе и не скажешь. Самое что ни на есть, настоящая игра из времен моей молодости, только в качестве персонажей — живые люди. Они качают уровни, качают статы. Они не всегда онлайн с ней. У всех есть локальные базы данных, которые обновляются при подключении к глобальной сети. И я такого никак не ожидал. Я малость охренел, когда услышал это. Да я не просто охренел, а до сих пор никак не могу разохренеть обратно. Хотя, выслушав все рассказы про систему, должен признать, что это интересная задумка. И как теперь понятно, так думаю не только я. Она многим пришлась по душе. И похоже мне, чтобы нормально влиться в изменившийся мир, придется тоже стать частью этой системы. Разве что никакую нейросеть я себе не собираюсь ставить. Припашу Эклайза, и он все сделает. Не думаю, что с этим возникнут большие проблемы. Нужно лишь подключиться к глобальной сети. Ну а пока, раз я официально без нейросети, то приходится страдать так, общаясь и живя по старинке, прям как чистые. Хотя, как выяснилось, то же оружие я могу разблокировать и без профиля в системе. Правда, Эклайзу каждый раз приходится взламывать его. Но для всех же я чистый, и приходится слегка страдать, следуя возникшей вокруг моей персоны легенде. Впрочем, это нисколько не помешало мне неплохо себя показать на тренировках. И как теперь ясно, Асара оценила это, раз меня позвали на общий сбор. Закончив предаваться воспоминаниям, вскакиваю с кровати и, натянув на себя снятый верх формы экипажа, выбегаю из каюты и бегу к месту сбора. Где это? Знаю. В главном арсенале фрегата. Мы там стабильно через день собирались. Промчав по коридорам, быстро добираюсь до нужного места. Заскочив внутрь, вижу, что там уже почти все собрались. Буквально несколько секунд, и последние люди тоже зашли в арсенал. «Все в сборе?» — спросила Асара, окидывая нас взглядом. «Вижу, что все. Тогда начнем?» Она активировала экран и развернула его так, чтобы всем было видно. «Все детали я только что разослала вам, но не будет лишним обсудить все лично», — произнесла она. «И насколько знаю, так не из-за меня. Она постоянно устраивает своим подчиненным такие брифинги перед новыми заданиями, убеждая, что все правильно все поняли. Наша цель — небольшая космическая станция в приграничной звездной системе. На ней находится захваченная в плен группа людей. Мы должны освободить их и доставить в нужное место. По данным заказчика, серьезного сопротивления нам оказать не должны. Однако он также сообщил, что его информация могла устареть, и нам лучше быть осторожнее. Вопросы по этой части есть?» «Да», — говорю, подняв руку. Все остальные же молчат. «Кто эти люди и кто заказчик? Почему он сам не может освободить их?» «Это группа каких-то ученых, 15 человек. Занимались исследованиями в диком космосе, возвращались обратно, и тогда их захватили. Они успели послать сигнал бедствия и активировать маяк на корабле. Наш заказчик — институт, в котором они работают. Своих боевых отрядов у них нет, поэтому в таких случаях они чаще всего прибегают к помощи наемников вроде нас». «Откуда информация, что пленных держат именно там?» «Туда доставили захваченный корабль. Там был маяк, который активен до сих пор». «Это не может быть ловушкой?» «Маловероятно. Перед нами там побывал разведчик и собрал больше информации, на которую мы сейчас и опираемся. Там в самом деле база пиратов. Еще вопросы?» «Пока нет, спасибо». «Тогда я продолжу. План такой. Входим в систему. Орудия фрегата выносят огневые точки станции, потом мы на десантных челноках попадаем на станцию и ищем там пленных. Находим, забираем, вытаскиваем их оттуда. После возвращения фрегат уходит в прыжок. Все. Вопросы?» «Пленные точно живы?» Снова спрашиваю, и снова я один такой, а остальные лишь молча покивали, подтверждая, что все поняли. «Я же не то чтобы что-то не понял, но считаю, что уточнить будет не лишним». «Да, за них требуют выкуп. Заказчик тянет время, делая вид, что собирает деньги. Так что с высокой вероятностью они все еще живы». «Мы должны спасти именно их, не результаты их исследований и не их корабль». «Да, главное — спасти ученых. Остальное вторично. Получится? Хорошо. А нет, значит нет. Еще что-то?» «Известно, кто их захватил, против кого мы будем сражаться». «Да, это шайка пиратов». «Ничего серьезного. Шарятся по окраинным системам, на кого-то серьезного не рискуют лезть обычно». «Раз это пираты, то у них должны быть свои корабли. Судя по услышанному, они в расчет не берутся. Почему?» «Разведчик смог вычислить 3 их корабля. Все фрегаты в не самом лучшем состоянии. В данный момент их не должно быть на станции. В крайнем случае, если они там, то мы или попытаемся разобраться с ними, шансы на успех даже против 3 кораблей сразу у нас есть, или же просто отступим и сообщим заказчику о неудаче. Еще что-то?» «Нет, пока все». «Значит, закончили. Собираемся. Скоро будем на месте», — приказала Асара и первой начала снаряжаться. «Для каждого уже подготовлен его комплект снаряжения. Есть тут и для меня такой комплект». «Ничего особенного. Базовый набор штурмовика. После всех тренировок и проверок решили, что он будет для меня самым подходящим. Так что средняя броня с очень неплохой защитой для ее уровня, винтовка, пистолет, нож, гранаты, автодок, набор для оказания первой помощи. В целом, не сильно-то отличается от того, что я себе собрал в первый раз, разве что модели другие. Со связью же некоторые сложности. Нейросети у меня вроде как нет, а обычно общаются через нее. У брони есть свой интерфейс, но именно через него мало кто взаимодействует. Мне же придется именно так, ну или типа так, замаскировав действие Эклайза под мое взаимодействие с ИИ брони. Но в любом случае, даже я чистый, без связи не останусь. Кстати, касательно ИИ. Пусть со слиянием ничего не понятно, но и нормальных ИИ я за все это время так и не встретил. Ни в какой-нибудь броне, ни на несокрушимом. Тут есть то, что все называют ИИ, но это и близко не он. Мощный, производительный, но ограниченный и урезанный в этом плане просто пипец. И так везде. И это вгоняет меня в недоумение. Что такое произошло у человечества со слиянием или еще с кем-то, что, похоже, все отказались от нормальных эскинов? Это должно было быть что-то крайне серьезное. От таких возможностей просто так не откажутся. Теплится у меня еще надежда, что где-то есть нормальные скины, но... Вынырнув из мыслей, заканчиваю распихивать гранаты по гнездам под них на броне. Снарядившись и проверив, что мое оружие разблокировано и потом не будет неприятного сюрприза, выхожу из арсенала. В коридоре уже собралась часть отряда. Меньше минуты, и все остальные вышли из арсенала. И сразу после этого мы направились к ангару, где нас уже ждут два челнока. Погрузившись, мы принялись ждать, когда фрегат прибудет на место. И долго ожидание не продлилось. Несколько минут, и он появился рядом с небольшой космической станцией и сразу же открыл огонь по ней, поражая все, что хоть немного похоже на орудия и турели. Станция попыталась ответить нам, но слишком поздно. Фрегат уничтожал все, что может стрелять, гораздо быстрее, чем то могло нам хоть как-то навредить. Буквально минута, и станция осталась безоружной. Кроме нее же никого тут не было. Корабли пиратов в самом деле находились где-то в другом месте и помешать нам никак не могли. «Наш выход!» — произнесла Асара, и челноки стартовали, быстро набирая разгон и устремляясь к станции. Командир же тем временем распределял конкретные задачи между отрядами. Благо, время для этого еще было, и обстановка уже вроде бы была понятна. Отряды разделятся и зайдут на станции на расстоянии друг от друга. Схему станции выдали сканеры несокрушимого. Никакой защиты от сканирования там не оказалось. Но только ее схему — ни расположение вражеских сил, ни еще чего-то полезного сканеры фрегата выдать не смогли. «Командир, а что мне делать?» — спрашиваю Асары, когда она закончила раздавать указания. И проблема в том, что меня так и не определили в какой-то конкретный отряд. «Да, я сейчас лечу с одним из них, но, скорее всего, лишь потому, что тут лично Асара. Так что лучше уточнить. А ты охраняешь челнок и будешь на подхвате?» «Но это не обсуждается». «Ладно. Хотел себя показать, а меня засунули в тыл. Неприятно. И не совсем понимаю, почему так. Меня вроде бы собирались проверить в реальном деле, бросив самое пекло, судя по подслушанным разговорам. На тренировках я показал себя нормально. Оставалось дело за малым. Но Асара почему-то в последний момент передумала. Ее право». Не споря и не обсуждая приказ, выжидаю последние секунды до десантирования. Вот челнок активировал мощный фронтальный энергетический щит. Вот он еще больше ускорился и врезался в стенку станции, пробив ее собой. Еще мгновение, и он затормозил, врубив на полную передние движки и буквально за считанные секунды погасив набранную скорость, а внешний шлюз стал открываться. Миг. И бойцы рванули наружу. Тоже выхожу вместе с ними, но в отличие от них, не ломлюсь дальше вглубь станции, а остаюсь рядом с челноком. Вокруг вроде бы тихо, опасности не видно, но на всякий случай бдительность не сбавляю. Будет неприятно облажаться с таким простым первым заданием. Но прошла минута, вторая. Наши успешно пробивались дальше, обшаривая места на станции, где, возможно, держат пленных, и снося встреченное сопротивление, ошарашенных таким стремительным нападением пиратов. А я вот заскучал. Приказал Эклайзу взломать местную сеть. Оказалось, что она тут есть. Эклайз местную защиту вскрыл быстро, и совсем скоро у меня появился доступ к ней. И, конечно же, я влез в сеть станции. Как можно было устоять? Да и за обстановкой будет проще следить. Техническое состояние станции оставляло желать лучшего, и разных датчиков для наблюдения за происходящим внутри нее было не так уж много. Однако ж, первым делом проверил, что происходит на станции рядом с нашим челноком. И там все спокойно, вообще никого. Мой челнок пробил с собой небольшой коридор и остановился в небольшом каком-то помещении. А второй влетел в один из ангаров, похоже, использовавшийся как склад. После этого глянул, что с фрегатом. Тоже все нормально. Висит себе спокойно рядом со станцией, окутавшись щитами. Никаких вражеских кораблей рядом с ним. Ничего опасного. Никаких секретных орудий или ракет последнего шанса на станции не оказалось. Проверил это отдельно, но ничего такого не нашлось. Сейчас пиратская станция осталась вообще безоружной. Затем начал уже искать пленных. «Вот дерьмо!» — говорю, найдя кое-что. «И это не пленные. Точнее, их я тоже нашел. Но кроме них, там еще человек 50 устроивших засаду, и все снаряжены гораздо лучше пиратов, так что вряд ли это они. Нет, это кто-то другой. Кто-то, кто очень хочет, чтобы до ученых не добрались, или скорее хочет узнать, кто будет до них пытаться добраться? Если ничего не сделать, то отряды Несокрушимого перебьют. У них просто не будет шансов. Они почти доберутся до ученых и по ним ударят со всех сторон. Хакера у них нет, чтобы сеть мониторить. Во все подряд помещения они не вламываются. Слишком много на это нужно времени. Предупредить я их не могу, не выдав себя. Откуда узнал? «Да сеть ломанул станции, вот и узнал». «Угу, без нейросети. Можно, конечно, раскрыть себя, но не хочу. Однако при этом и не хочется, чтобы Асара с остальными бойцами сгинула, угодив в устроенную кем-то западню». «Да, ситуация, однако. Похоже, свой первый приказ я все же провалю. Неприятно, но ладно. И, похоже, мне лучше не задерживаться у Несокрушимых. Как только появится возможность, нужно будет уйти от них, а то подозрение у них на мой счет будет хоть отбавляй. Скорее всего». Сорвавшись с места, бегу вглубь станции на ходу, загрузив Эклайза задачами. Пока еще до конца не знаю, что буду делать, но есть несколько мыслишек, как не дать нашим бойцам так глупо погибнуть. И для того, чтобы все получилось, кому-то придется умереть. Вероятно, даже кому-то не одному.